Глава 14. Измена штаба фронта. Глухая осенняя ночь. Пути Островской станции завалены красными вагонами. В них лошади и казаки. Казаки и лошади. Кто сидит уже второй день, кто только что погрузился. На станции санитары, врачи и две сестры Проскуровского отряда. Просят, чтобы им разрешено было отправиться с первыми эшелонами, чтобы быть при первом деле. Казаки, кто спит в вагонах, кто стоит у открытых ворот вагона, и поет полголоса своей песни. Вдоль пути шмыгают темные личности, но их мало слушают. Большевики не в фаворе казаков, и агитаторы это чуют. После целого ряда распоряжений относительно остающихся частей штаба уссурийской дивизии, 1-го Нерчинского полка и 1-й Амурской батареи и длительных разговоров с новым командующим дивизией, генерал-майором Хрещатицким, я в 11-й час ночи прибыл на станцию. «Лошади погружены?» — спросил я. «Погружены», — отвечал мне подполковник Попов. — Значит, можно ехать? — Нет. — Но ведь вашему эшелону назначено в 11 часов, а теперь без 2 минут 11. Ни один эшелон еще не отошел. — Как? — А 9-й полк? — Стоит на путях. — Стоило гнать, сломя голову. Но что же вышло? Комендант станции говорит, нет разрешения выпустить эшелоны. Пошел к коменданту. Комендант был сильно растерян и смущен. — Я ничего не понимаю. Получена телеграмма выгружать эшелоны и оставаться в Острове, — сказал он. — Кто приказывает? — Начальник военных сообщений. Я соединился с Псковым. Полковник Карамышев как будто бы ожидал у меня аппарата. — В чем дело? — Главкосев приказал выгружать дивизию и оставаться в Острове. — Но вы знаете распоряжение главковерха? — Идти спешно на Петроград. — Знаю. — Ну так чье же приказание вы должны исполнить? — Не знаю. Главкосев приказал. Я эшелон не трону. И в Ревеле в Новгород послано отстаивать. Начиналась уже серьезная путаница. Надо было выяснить положение. Может быть, справились сами. Одни усмирили большевиков. Одно — идти с генералом Корниловым против адвоката Керенского, кумира толпы. И другое — идти с этим кумиром против Ленина, который далеко не всем солдатам нравится. В действительности, положение дела было далеко не так благоприятно для реакционеров, как это изображает Краснов. Правда, Ленин еще не всем солдатам нравился, зато звезда кумира, Керенского, была уже явно на закате. Об этом лучше всего свидетельствует бесславный провал попытки усмирения большевистского фронта. Но основная мысль Краснова верна. Якобы революционные краснобаи часто опаснее для революции, чем откровенные деятели. Редактор. Я послал за автомобилем, сел в него с Поповым и погнал Псков. Поздней глухой ночью я приехал в спящий Псков. Тихо и мертво на улицах. Все дома темные, нигде ни огонька. Приехал в штаб. На силу дозвонился. Вышел заспанный жандарм. В штабе никого. Хорошо, подумал я. Штаб Северного фронта реагирует на беспорядки и переворот в Петрограде. А может быть, уже все кончено, сказал мне Попов. И мы напрасно беспокоимся. Теперь бы спать и спать. Где начальник штаба? — спросил я у жандарма. — У себя на квартире. — Где он живет? Жандарм начал объяснять, но я все равно не мог его понять. — Постойте, я оденусь. Провожу вас. Полковник Попов пошел на телеграф переговорить с Островым. Там напряженно ждали, гружаться или нет, а я поехал к жандармам, к генералу Лукирскому. Парадная лестница заперта. На стуки и звонки никакого ответа. Нигде ни огонька. Решили искать по черной. На силу добили денщика. «Генерал спит и не приказал будить!» С трудом добились от него, чтобы пошел разбудить начальника штаба. Наконец, в столовую, куда я прошел, вышел заспанный Лукерский, в шинели, одетый поверх белья. Я доложил ему о том, что имею 2 взаимопротиворечащих приказания. «Я ничего не знаю», — лениво и устало сказал мне Лукерский. «Как ничего не знаете? Но ведь вы начальник штаба!» «Обратитесь к главнокомандующему. Вы его сейчас застанете дома. А я ничего не знаю. Весь верхний этаж этого дома на берегу реки Великой ясно освещен. Кажется, единственное освещенное место в Пскове. Опять тот же адъютант с громкой еврейской фамилией меня встретил. Главкомсев занят в совете, — сказал он на мою просьбу доложить обо мне. Я не могу его беспокоить. Я все-таки настаиваю, чтобы вы доложили». Дело не может быть отложено до утра. Адъютант с видимой неохотой открыл дверь, из-за которой я слышал чей-то мерный голос. Открытую дверь Я увидал длинный стол, накрытый зеленым сукном. А за ним человек 20 солдат и рабочих. Во главе стола сидел Черемисов. Он с удовольствием выслушал адъютанта и что-то сказал ему. «Хорошо», — сказал, возвращаясь адъютант. «Главкосев вас примет, но только на одну минуту». Меня провели в кабинет главнокомандующего. Минут через 10 дверь медленно отворилась, и в кабинет вошел Черемисов. Лицо было у него серое от утомления. Глаза смотрели тускло и избегали глядеть на меня. Он зевал не то нервную зевоту, не то искусственную, чтобы показать мне, насколько все, о чем я говорил ему, пустяки. «Временное правительство в опасности», — говорил я. «А мы присягали временному правительству, и наш долг...» Черемисов посмотрел на меня. «Временного правительства нет». Устало, но настойчиво, как будто убеждая меня, — сказал он. «Как нет?» — воскликнул я. Черемисов молчал, наконец тихо и устало сказал. «Я вам приказываю выгружать ваши эшелоны и оставаться в острове. Этого вам достаточно. Все равно вы ничего не сможете сделать». «Дайте мне письменное приказание», — сказал я. Черемисов с сожалением посмотрел на меня, пожал плечами и, подавая мне руку, сказал. «Я вам искренне сочувствую. Оставаться в острове и ничего не делать. Поверьте, так будет лучше». И он пошел опять туда, в совет. Я вышел на улицу. В автомобиле меня ожидал Попов. Я рассказал ему результат свидания. «Знаете», — сказал мне Попов, — «это дело политическое. Пойдемте к комиссару. Воиткинский все это время был порядочным человеком. Да без комиссара мы и части не повернем. Он уже 9-й полк волнуется от того, что сидит сутки в вагонах». Я согласился, и мы поехали в комиссариат. Воиткинского, который жил в комиссариате, не было там. По словам дежурного товарища, он ушел куда-то на заседание, но должен скоро вернуться. Мы сели в комнате товарища и ждали. Уныло тикали стенные часы, медленно ползла осенняя ночь. Било 3, било 3:30. Наконец, около 4 часов Воиткинский приехал. Он обрадовался, увидевши нас. Все лицо его, некрасивое, усталое, просияло. «Вы как нельзя более кстати», — сказал он и начал расспрашивать про обстановку, про настроение частей. «Что говорил Черемисов?» — быстро спрашивал он. «А вы как думаете? Мне нужно с вами поговорить наедине. Пойдемте ко мне». Мы пошли по пустым комнатам комиссариата. Кое-где тускло горели лампы. Наконец, в какой-то дальней комнате он остановился, тщательно запер двери и, подойдя ко мне вплотную, таинственно шепотом сказал. «Вы знаете, он здесь». Я не понял, о ком он говорит, и спросил. «Керенский? Никто не знает. Он тайно только что приехал из Петрограда. Вырвался на автомобиле. Идет осада Зимнего дворца. Но он спасет. Теперь, когда он с войсками, он спасет. Пойдемте к нему. Или лучше я скажу вам его адрес. Нам неудобно идти вместе. Идите, идите к нему, сейчас».